Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о переводах Библии на украинский и русский языки. В своей книге «Палинодии» Захарий Капустинский, умерший в 1657 году, употребляет выдержки из какого-то неизвестного перевода Библии Ветхого и Нового Завета. Все перечисленные переводы украинские и белорусские отличаются друг от друга по языку, как украинскому, белорусскому и славянскому, а также и по разности оригиналов, из которых они переводились. Переводчики по большей части придерживались церковно-славянского перевода, из которых и делались некоторые их переводы. Переводы Московской Руси до Петровский период. Первые попытки перевода Библии на живой русский язык возникают не раньше, как во второй половине 17 столетия. До этого заботились только о размножении списков и пополнении древнеславянского текста. В 1680 году известный древний писатель Симеон Полоцкий издает в Москве книгу, называемую «Псалтир рифмотворения». 3 года спустя переводчик посольского приказа перевел книгу «Псалтир» на народный русский язык. Петровский период. Необходимость перевода Библии была полностью оценена императором Петром Великим. В первую свою заграничную поездку он видел у всех западных народов Библию на их национальных языках. Петр посчитал необходимостью и своему народу дать Слово Божие на их родном языке. От своей второй жены Екатерины он слышал о филологических трудах пастора Глюка, жившего с 1673 по 1705 год. Жил он в городе Мариенбурге в Лифляндии. Петр поручил пастору Глюку сделать перевод Библии на русский язык. Перевод был закончен в 1698 году. Но при осаде и взятии Мариенбурга в 1703 году перевод этот погиб. Пастора же Глюка пригласили переехать в Москву, и ему было поручено организовать гимназию в городе Москве. Там он опять взялся за перевод Нового Завета, что он и сделал. В 1705 году пастор Глюк скончался, а судьба сделанного ним перевода неизвестна. Издание книг Священного Писания на церковно-славянский язык преимущественно 4 Евангелий, Нового Завета и Псалтири производились часто. Они печатались в Москве, а частью в Киеве, Львове, Могилеве, Чернигове и Петербурге. Всех таких изданий при Петре Великом насчитывают 48. Елизаветинский период. Дочь императора Петра Елизавета пожелала привести в исполнение дело издания Библии, остановленное внезапной смертью Петра. В 1744 году последовал указ императрицы, а 7 лет спустя появилась в печати исправленная Библия, так называемая Елизаветинская. Варлам Ляшчевский, учитель богословия, а также греческого и древнееврейского языков при Киевской духовной академии, которому и принадлежит часть окончательного приготовления к печати этого издания. В предисловии к этому изданию говорится, что первоначальный перевод ветхозаветных книг, совершенный трудами Кирилла и Мефодия, утрачен, и что те, которым поручено было исправление текста Библии, главным образом заботились о верности перевода, согласно греческому тексту, цитирую, «То едино в деле исправления сего священной Библии попечение и мехом еже согласно во всем греческому 70-ти, переводу нам славянский перевод из дати». Как видим, перевод этот не был сделан из древнееврейского оригинала, не из септуагенты, то есть перевода 70-ти, а был перепечатан из Острожской Библии, исправлено и напечатано в 1663 году. Что касается Елизаветинской Библии, то она почти без перемен и до ныне остается в церковном употреблении православных русских церквей. Эпоха Александра I. Во время царствования Александра I в Руси по инициативе Британского библейского общества было открыто Русское библейское общество. На первом заседании Русского библейского общества, состоявшегося в 1813 году, было решено печатать Библии на иных языках, существующих в Российской империи, покупая славянские Библии от Синода и продавать их как можно дешевле, даже ниже себестоимости. А для тех, кто не был в состоянии их купить, раздавать даром. По возвращении императора Александра из-за границы в конце 1815 года ему были предоставлены издания Священного Писания на разных языках, сделанных обществом. Государь повелел доложить Синоду, что он желает издать Библию, цитирую, «доставить и россиянам способ читать Слово Божье на природном своем языке, яко вразумительнейшем для них славянского наречия, на коем у нас книги Священного Писания издаются». Составленная Синодом комиссия избрала ректора Академии архимандрита Филарета для этой важной работы. Евангелие от Матфея было переведено профессором Г.П. Павским, передовым ученым своего времени. Евангелие от Марка – ректором духовной семинарии архимандритом Поликарпом. Евангелие от Луки – бакалавром Академии архимандритом Моисеем. И Евангелие от Иоанна – архимандритом Филаретом. В 1818 году четверо Евангелия уже было напечатано в количестве 10 тысяч экземпляров. По изданию четверо Евангелия приступили к переводу иных книг Нового Завета. Появление первого русского перевода было встречено с большим энтузиазмом, миранами и духовенством. Государь разрешил напечатать стереотипное издание в малом, то есть в карманном формате. В 1822 году вышел целиком весь Новый Завет. Ответственным лицом всего перевода был профессор Павский. О том, как велика была жажда народа иметь на понятном языке Слово Божье, видно из таких фактов. В 1822 году был впервые напечатан Новый Завет на русском языке. В 1823 году печаталось 12 изданий Псалтири. В 1824 году было издано 24 тысячи экземпляров. И поступило в обращение некоторые части Священного Писания на русском языке выпуклыми буквами для слепых. Реакция папы Пия VII и митрополита Серафима. Папа Пий VII поступал в духе своей церкви того времени, запрещающий миранам читать Библию, и делать это лишь с разрешения духовника. Около 1820 года папа издал буллу против библейских обществ, в которой называл их, цитирую, «ненавистнейшим изобретением, которое надобно всячески истреблять». Конец цитирования. Подобное представление в таком же духе поступило к императору Александру о закрытии русско-библейского общества в 1824 году от митрополита Серафима, который старался убедить императора в этом, цитирую, «в сокрытом направлении всех действий, то есть библейских обществ, в нарушении самых священных обязанностей, покорности церкви и преданности государу». Конец цитирования. Перевод Ветхого Завета на русский язык. Ветхий Завет начали переводить в 1820 году. Книга «Бытие» переводилась в Петроградской, книга «Исход» в Московской и книга «Левит» в Киевской духовной академии. В то же время вышел перевод «Псалтири», сделанный профессором Павским. До 1825 года было напечатано все до книги «Руф». Пока жив был император Александр I, общество библейское еще существовало, хотя и было уже парализированное в своей деятельности инсунициацией митрополита Серафима.